На этом ее знакомство с садом, очевидно, и закончилось бы на этот день. Но, выбираясь из заросли шиповника, она уже вся исцарапанная, готовая зареветь от непонятной обиды, выползая из-под цепких колючих кустов, нос носом столкнулась с большим колючим зверем, с острой мордочкой, и тотчас узнала в нем ежа, хотя до этого, кроме как на картинках, никогда его не видела. Но она его узнала и онемела от восхищения, потому что ежик был совсем живой и, смешно принюхиваясь, дергал своим острым черным носиком. «Ежик! Ежичек!» — прошептала Ксения. «У нас молочко есть. Хочешь молочка? Пойдем со мной, пойдем. Ты такой хороший, красивый!» Пока она говорила, еж все так же настороженно принюхивался, поблескивая из-под выставленных на всякий случай колючек темными блестящими бусинками глаз. Но стоило Ксении шевельнуться, как он недовольно хоркнул, мгновенно свернулся клубком, и сколько Ксения его не уговаривала, так и лежал колючим шаром, не шевелясь. Ксения подумала-подумала, осторожно потрогала его ладошкой, отдернула руку, было очень колко. Тогда она присела перед ним на колени, наклонилась и стала подсовывать под него подол платьица. Скоро ежик тяжелым хоркающим клубком перекатился к ней в подол, и Ксения, едва дыша, пошла к дому и, присев перед Тимофеевной, торжествующе освободила свою добычу. Ежик, все так же свернувшись клубком, остался лежать у ног Тимофеевны, а та от растерянности всплеснула руками. «Что за ребенок? Да где ты его откопала? Да ты посмотри на себя, вся в царапинах!» «Няня, дай ему молочка», — попросила Ксения, присев рядом с ежиком. «Он молочка хочет». «Молочка? А ты откуда знаешь?» «Мама книжку читала». Ксения не отрывала глаз от ежика. «Ну, раз в книжке...» Тимофеевна вздохнула, принесла молока в блюдечке, поставила его рядом с ежиком. «А теперь давай от него отойдем», — сказала она тихо. «Он и развернется, может». «Он же нас не видит», — запротестовала Ксения. «Зато слышит», — сказала Тимофеевна, и тихонько отвела девочку в сторону. Обе долго были заняты ежом. Тимофеевне едва удалось Ксению уговорить отпустить его, сказав, что ежик тоже мама, и ее ждут голодные маленькие ежата. А если их мама не придет, то они помрут с голоду. У Ксении сделались большие неподвижные глаза, и она до самого обеда была необычайно молчаливой, легла отдыхать послушно, и, едва попрощавшись с Тимофеевной, повернулась на другой бок и закрыла глаза. «Ну, поспи, поспи, Ксенюшка», — сказала Тимофеевна, и, сделав необходимые дела, тоже решила немножко полежать. Прибрала волосы, задернула от солнца занавески на окнах, шлепая мягкими войлочными туфлями, еще раз прошла в комнату к девочке, прислушалась и вернулась к себе, оставив, как всегда, дверь открытой. Брюханов, как обещал, к обеду не приехал, вспомнила она, уже засыпая, и тотчас испуганно подхватилась и села, ворочая тяжелой головой. Сердце неровно билось и ныло. Нащупав ногами туфли, Тимофеевна неслышно прокралась в комнату Ксении и остановилась у кровати девочки. Натянув на голову одеяло, чтобы ее не было слышно, свернувшись под ним маленьким клубочком, Ксения, захлебываясь, пощенячьи тоненько плакала. Сердце у Тимофеевны подскочило к самому горлу и глухо оборвалось. «Ксения, Ксения!» — шепотом превозмогая себя, позвала она, но девочка не отозвалась, хотя плач и прекратился. «Ксения, Ксения!» — опять тихо позвала Тимофеевна, и осторожно приподняла край одеяла.